15. Стефани поспешно приняла душ, каждые несколько секунд убирая голову из-под потока воды, чтобы выглянуть за край ванны. На всякий случай. Но никто не бормотал у нее под ногами. Казалось, лучше безопаснее принять душ и вымыть голову перед тем, как лечь спать, а не с утра перед работой. Она не представляла, как будет чувствовать себя к тому времени, как взойдет солнце и хватит ли у нее духу вымыться. Она отказывалась жить еще один день без душа, и тепло воды принесло небольшое утешение, которого она жаждала. Стефани опасалась глядеть на уходившую наверх лестницу, пока шла по коридору второго этажа к ванной, но постоянно напоминала себе, что теперь у нее другая комната в другой части дома, отчаянно выжимая столько успокоения из этого жалкого нового факта, сколько могла. У нее кружилась голова, и она до сих пор не поела. В комнате ее ждали чипсы, шоколадка Double Decker и пластиковая коробка с сэндвичами из супермаркета, купленная за полцены, потому что срок хранения истекал сегодня. Она купила их, прежде чем поехать домой на автобусе, не в силах вытерпеть грязную кухню и готовку в микроволновке. «Домой? Не думай так об этом месте. Это не твой дом». Когда одна из ее коллег в торговом центре сказала «Слава Богу, уже почти пятница», а потом перечислила планы на выходные, состоявшие почти полностью слов «дом, парень, друзья, дом, парень, друзья». Каждое слово вызывало у Стефани уколы зависти столь же сильной, как и тоска у нее в груди. Ей пришлось зарыться в рюкзак в поисках бутылки с водой, которая была ей не нужна, чтобы две другие девушки не заметили слез, навернувшихся на глаза. Дом. У нее не было даже подобия дома. И это, в свою очередь, напомнило ей о мачехе в тот последний день. Бледное морщинистое лицо, поджатые губы, трясущаяся челюсть и мелькающие ресницы. Красное, а потом бледное от потери самообладания. Глаза, темные от ярости, за которой следуют крики и тряска и пощечины. С тех пор, как умер отец, такое Стефани видела слишком часто. Безумие, способное продолжаться всю ночь. Она вспомнила Рождество. Вэл кричала на нее через дверь 3 часа без передышки, пока не сел голос. Стефани забаррикадировала дверь кроватью, чтобы не впускать маньячку. Но мачеха сбежала вниз по лестнице и порезала сушившуюся одежду пачерицы ножом для овощей, а потом сломала пополам ее диски. Затем Вэл перебила все тарелки и стаканы в кухне, пока ее злоба не перешла во всхлипывание. Стефани невольно вернулась к самому яркому воспоминанию подростковых лет, как отец взял мачеху за плечи и потребовал рассказать, что она сделала с морской свинкой Стефани. На следующий день он увез 13-летнюю дочку в Долиш, где им постоянно хотелось плакать, что они порой и делали, прижавшись друг к другу головами. Дом. В ее планы на выходные входило закинуть денег на телефон и придумать, как сократить расходы на еду и автобусы, чтобы наскрести на оплату комнаты в следующем месяце. У парочки девушек, с которыми она работала, уже была работа на следующую неделю. Они будут моделями, то есть будут стоять в красных атласных шортах рядом со спортивным автомобилем в другом торговом центре и впаривать лотерейные билеты. Но со Стефани агентство до сих пор не связалось, а ведь все они пользовались одной фирмой. Дрожа, она выключила душ, выбралась из ванны и сдернула полотенце с батареи. Батарея была горячей, а полотенце теплым. Стефани обернула его вокруг плеч и чуть не расплакалась от удовольствия. В ванной снова было холодно. Она посмотрела на окно и не удивилась бы, увидев, что оно покрылось льдом. «Как меня зовут?» «О, боже, нет!» «Нет, нет, нет!» – прошептала она в пар, висевший над ее лицом, как туман. «Как меня зовут?» Он вернулся, голос, исходивший от ванны, в которой она только что стояла, и ощущение, что она только что кого-то разбудила, было не стряхнуть. Стефани распахнула дверь ванной и выскочила наружу. Пар, оставшийся после душа, выплыл следом в неосвещенный коридор. Темнота в доме казалась безбрежной. Сквозь рассеявшийся пар постепенно проступила ванная. Заляпанное зеркало, грязная раковина, немытые стекла, красный коврик в точках мусора, ванна. Из этого убогого пространства вновь донесся голос. «До того, как здесь. Тогда некуда. Туда, где другая. Холод. Меня зовут. Я не могу». Мысли Стефани копошились в бреду паники, хаосе, полном детской мольбы, чтобы все стало как раньше, а не вот так. Запись. Вчера утром она слышала то же самое, только теперь голос был громче, так что это и правда могла быть запись. Фокус. Розыгрыш. Что-то, какое-то устройство, стояло под ванной и проигрывало одну и ту же запись. Может, кто-то просто пытался запугать новенькую. «Как меня зовут?» Стефани прошагала в ванную и силой топнула. «Прекратите! Прекратите немедленно!» Она топнула еще раз, не заботясь о том, кто ее услышит. «Хватит!» «Я... не... можешь найти... где... где... это... я...» Говорившая девушка, возможно, подросток, начала плакать. И Стефани тоже, потому что ужасное чувство страха и горя окутало ее и просочилось внутрь, наполнив ее страданием. Но не ее собственным страданием. Мрачные ощущения, заполнявшие физическое пространство ванной, ей не принадлежали. Та часть мозга Стефани, которая еще работала, была в этом убеждена. Ощутимое страдание в этой комнате было заразным, неестественным и быстродействующим. Стефани опустилась на четвереньки и поползла по жесткому, сухому ковру к стенке ванны. «Кто ты? Ты меня слышишь? Пожалуйста, ответь мне!»